Евангелие от Иоанна, из главы 3. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангельское чтение недели перед Воздвижением, недели перед праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, взято из беседы Господа с фарисеем Никодимом, тайно приходившим послушать учение Спасителя. Господь вначале говорит Никодиму о тайне духовного рождения, крещения. И видя, что Никодим не может уразуметь этого, хотя ему и предлагаются земные сравнения в пояснении, Господь говорит: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном?» То есть я сказал вам о духовном возрождении человека, которое совершается на земле в таинстве крещения, о земном. И вы не верите, и не разумеете. Как поверите, если буду говорить о небесном, о неизреченном рождении, каким Единородный Сын родился от Отца Небесного? Поясняет слова Спасителя блаженный Феофилак Болгарский. «Однако никто, кроме меня, не может открыть вам доступа к небесным тайнам, как бы говорит Господь, потому что никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Поскольку Никодим называл Иисуса учителем и пророком, поясняет блаженный Феофилакт, Господь и говорит ему: «Не считай меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом учить, но почитай меня шедшим свыше Сыном Божиим. Никто из пророков не восходил на небо, как только я один имею взойти. Один я в состоянии поведать вам тайны небесные, потому что, хотя и совершенно подобный вам человек, тем не менее я не от земли, но не шел с неба на землю». Потом, продолжает толкователь, чтобы, услышав «шедший с небес», Никодим не подумал, что «шедший» уже не пребывает на небе с Отцом Небесным, добавляет: «сущий на небесах». То есть я и здесь присутствую телесно, и там восседаю с Отцом по Божеству, как бы говорит Никодиму Господь. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Спаситель начинает говорить здесь о тайне креста. Почему это чтение мы и слышим в неделю перед воздвижением Честного креста Господня? Сказав прежде о возрождении через крещение, говорит потом и о кресте, ибо крест и смерть – причина благодати, подаваемой нам через крещение, поясняет блаженный Феофилакт. Господь говорит о вознесении своем на крест, уподобляя его тому целительному медному змею, воздвигнутому в пустыне Моисеем, книга чисел, 21 глава, один взгляд на которого исцелял тех, кто был уязвлен змеями в пустыне. «Сличи образ с истиной», – говорит толкователь. «Там подобие змеи, имеющее вид змея, но не имеющее яда. Так и здесь Господь человек, но свободный от яда греха. Тогда взирающие избегали телесной смерти, а мы, взирая на распятого и веруя в него, избегаем смерти духовной». В противоположность представлению фарисеев о славе Мессии как нового могущественного земного царя, Господь говорит, что основание истинного царства Мессии последует через его бесславную смерть, что цель его царства не внешнее владычество над народами, но нравственное их возрождение, спасение и жизнь вечная. Вознесение на крест, страдание и смерть Бога человека были необходимы для удовлетворения правде Божией за грехи людей и для примирения с Богом падшего рода человеческого. «Адам умер по справедливости, потому что согрешил», — говорит блаженный Феофилакт. «Господь умер не по долгу справедливости, потому что не согрешил». До распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми. А так как Господь оказался безгрешным, то что дьявол мог найти в нем заслуживающего смерти? Так как он был умерщвлен несправедливо, то победил умертвившего и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо причиненной ему как согрешившему. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если бы Он отдал и ангела, говорит блаженный Феофилакт, то это дело было бы немало, потому что ангел – верный его служитель, а мы – враги и отступники. Теперь же, когда отдал Сына, какое превосходство любви показал Он? Можно ли достойно воспеть Его благость? Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Поскольку два пришествия Христова, поясняет толкователь, одно уже бывшее, а другое будущее, то о первом пришествии говорит, что Сын не послан, чтобы судить мир. Потому что если бы Он тогда для сего пришел, то все были бы осуждены, так как все согрешили. И так, говорит блаженный Феофилакт, первое пришествие не имело целью судить, кроме тех, которые на деле не уверовали, ибо они уже осуждены. А второе пришествие будет для того, чтобы судить всех и воздать каждому по делам его. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.